Связь астральной оболочки с каузальной. Как взаимосвязаны между собой астральная энергетика и энергетика кармического, каузального тела? Астральная оболочка иначе именуется телом желаний. Ее энергетика имеет прямое и непосредственное влияние на каузальную энергетику человека, его тело причин. Но их взаимодействие происходит только при посредстве физического тела, то есть через действие или мысль человека, что почти однозначно, так как мысль есть начало действия. Человек, имея какое-то желание, положительное или отрицательное, вначале обдумывает свое действие, то есть совершает определенное действие на ментальном плане. После этого может последовать выполнение этого действия на физическом плане, и тогда желание будет удовлетворено. Если же действие не последует, то есть будет произведено только воздействие ментальной энергетики на тело желаний, то это может лишь частично удовлетворить желание, или может наоборот только усилить его, так как на физическом плане оно останется неисполненным. В первом случае, когда имело место воздействие на физическом плане и желание было реализовано, весь уровень энергетики этого желания перебрасывается в каузальное тело или тело причин. Таким образом, каузальное тело получает энергию определенного качества, соответствующую положительной или отрицательной энергии исполненного желания. В случае неисполнения или частичного исполнения желания на физическом плане, каузальное тело человека приобретает энергию только от ментального тела, соответствующую мыслительному обыгрыванию действия, то есть мнимого действия плюс энергию от частично воспроизведенного физического действия. В этом случае энергетика каузального тела будет меньше энергетики соответствующего неисполненного желания, но нулю равняться не будет, так как мысленное исполнение желания уже произошло, и оно имеет свою энергию. Вот почему очень важно для будущей судьбы не только правильно действовать, но и правильно мыслить. Каковы мысли человека сейчас, такова будет и его жизнь в будущем.